Бакхард с равнодушным взглядом наблюдал за тем, как Ячуи продолжал свое падение, но его это не волновало. Этот малый был весьма сообразительным, так что он определенно найдет выход из любой ситуации, даже если он падает с 2000-километровой высоты. И как Бакхард и предполагал, после того, как Ячуи несколько раз громко обматерил этого старого хрена, он понял, что это не был еще один тест этого старпера, и в данной ситуации ему придется полагаться на свои собственные силы, чтобы выжить. Так, он быстро достал из своего кольца браслет лорда, а в следующий миг белый свет окутал его тело, и он полностью растворился в воздухе, телепортировавшись в свои владения. Бакхардс, увидев, как Ячуи исчез во вспышке белого света, несколько раз довольно хихикнул, а затем потянулся, и его тело также начало быстро падать на землю. Спустя мгновение на самой известной улице Иса появился старый старик, его лицо выглядело самым обычным, даже несколько жалким. А затем этот старик вошел в самое большое здание на этой улице. Продвинутое заклинание поддержки ветряной рывок. Попав в свои владения, скорость падения Ячуи также никуда не делась, но когда он падал ранее, он падал на землю спиной вниз, а когда перенесся в свои владения, то уже был в вертикальном положении. Тем не менее, эта мощная сила все еще оказывала на него свой эффект, таким образом, он был вынужден в попыхах использовать это заклинание. Благодаря этому заклинанию, его тело получало очень сильное сродство с элементом ветра, благодаря чему, он без снижения скорости мог резко менять направление самого движения вплоть на полностью противоположное. Таким образом, он без проблем мог избавиться от мощной инерционной силы естественным образом. Когда Ячуи плавно коснулся своими ногами земли, он понемногу успокоился, яростно проклиная старого хрыча, но затем он довольно рассмеялся. Все-таки этот Бакхардс действительно был очень интересной личностью. Потом Ячуи еще раз прокрутил в своей голове слова старика, и на его лице появилось задумчивое выражение. «Я уже давно был в курсе того, что Империя Матан и Церковь имеют довольно натянутые отношения, но я не ожидал, что все настолько плохо. Война неизбежна. Неудивительно, что император отнесся ко мне подобным образом. Империя, во что бы то ни стало, должна была как можно скорее увеличить свои силы. Хаммер, ты вернулся?» Пока Ячуи размышлял над всем этим, Ифия быстро бежала к нему со счастливым выражением на лице. «Что случилось?» — быстро спросил Ячуи. Господин Дуафу и мисс Кара прибыли в столицу, а когда они добрались до особняка Буши Дуа, то я сразу же забрала их в замок. Ифия быстро подошла к Ячуи и доложила ему обо всем с улыбкой на лице. Глаза Ячуи мгновенно засияли. Наконец-то, они приехали. Ранее Ячуи уже получил от них сообщение, переданное Красным Соколом, что они уже спешат в столицу, но он не ожидал, что они прибудут так скоро. Возможно ли, что Бакхардс знал о прибытии Кары и Дуафу и именно поэтому специально сегодня взял его с собой в церковь, чтобы помочь ему добыть метеоритное железо и супермощный энергетический кристалл? А, неважно. Ячуи быстро рассмеялся. Метеоритный металл и суперэнергетический кристалл у меня в руках, дядя Дуафу также уже прибыл, а это означает, что создание новых доспехов стального мечника официально может начаться. Кроме того, нужно создать меч Гатлинга для Дигби. А еще не нужно забывать про Ифия, Даджинси и Вивиан. Думаю, стоит подумать над созданием какого-нибудь оружия и для них. Кроме того, у меня есть несколько новых идей, так что и форма доспехов должна быть изменена соответствующим образом. Глава 286. Меч Гатлинга, созданный из метеоритного железа, наверняка станет крайне мощным оружием. Владение Ячуи, подвал замка. Это было огромное пространство. На самом деле назвать это место подвалом было несколько неправильно. Это был целый подземный мир. Пространство вокруг было настолько просторным, что здесь без проблем одновременно смогли бы работать более 100 человек. Фактически, этот подвал был задуман Ячуи, как рабочее место для гномов. После того, как они откроют волшебный магазин в столице, очень важно было наладить бесперебойное производство товаров. Ячуи уже все полностью продумал. Он попросил Дуафу связаться с другими гномами и нанять их, чтобы они работали на него. Именно поэтому он спроектировал подвал замка, как гномьи пещеры, чтобы гномы могли комфортно здесь жить и работать. Если его план сработает, то он получит бесперебойный поток волшебных товаров для своего магазина. В данный момент Ячуи, Гном Дуафу и Арчихакара исследовали огромный подвал замка. Висящий наверху камень света делал это место очень ярким. Дуафу с энтузиазмом заглядывал в различные места подвала. Он просто не мог быть еще более довольным. Так, он непроизвольно достал из своего пространственного браслета бурдюк с вином и сделал большой глоток из него, а затем посмотрел на Ечуи и сказал: «Этот подвал словно настоящие гномьи пещеры. Хаммер, ты отлично постарался. О, не стоит благодарности. Теперь мы партнеры и, естественно, что ради вашей помощи, я должен обеспечить вас наилучшими рабочими условиями». Видя, что Дуафу был очень доволен, Ечуи в душе также вздохнул с облегчением, а затем продолжил: «Кстати, я только что получил отличный рабочий материал, не могли бы вы взглянуть на него?» Сказав это, Ечуи достал звездное железо из своего кольца, разместив его на специально сконструированном для этого столе. Это же, глаза Дуафу мгновенно загорелись, а выражение его лица приняло крайне возбужденный вид. Он даже выронил вино из своих рук на землю и быстро бросился прямо к метеоритному железу, а затем начал ощупывать его с лицом полного шока. Это же метеоритное железо. Более того, это первоклассное метеоритное железо. Хаммер, где ты раздобыл его? Ну, его происхождение несколько необычно, так что я не могу рассказать вам, с извиняющимся лицом сказал Ечуи, так как он не мог рассказать им о том, что хитростью выиграл его у церкви. Но услышав, что это был отличный материал, он быстро спросил: «Дядя Дуафу, этот метеоритный металл действительно настолько хорош, что он вообще из себя представляет? Метеоритное железо падает с небес и является первоклассным ковочным материалом. Возможно, он не так хорош, как драконьи кости, но в сравнении с другими ископаемыми рудами, сложно даже сказать, во сколько раз он лучше. Его прочность, упругость и предрасположенность к зачарованию просто невероятны. Я еще никогда не имел возможности создать что-либо из метеоритного железа». Неудивительно, что Дуафу был таким возбужденным. Для гнома создать что-либо из первоклассного металла было безусловно огромным наслаждением, которое исходило из самой их природы кузнецов. «Тогда я хочу побеспокоить вас, чтобы вы помогли мне построить новые доспехи», сказал Ечуи. Изначально Ечуи планировал просто купить новые доспехи, а затем зачаровать их, но теперь он решил самостоятельно создать новые доспехи. Он уже даже продумал дизайн новых доспехов. Так, он взмахнул своей волшебной палочкой и над ней появился весьма стильный доспех в трехмерной голографической проекции. Эти доспехи полностью отличались от общепринятой формы доспехов этого мира и даже метод их ношения полностью отличался от общепринятого. Если бы кто-то попытался описать эти доспехи несколькими словами, то доспехи Железного Человека из одноименного фильма подошли бы лучше всего. Правда, эти доспехи были не полной копией доспехов Железного Человека, так как особенности мира магии вносили свои коррективы. При создании своих доспехов, Ечуи также использовал некоторые идеи от популярных доспехов этого мира. Таким образом, его доспехи нельзя было назвать полным плагиатом оригинального костюма Железного Человека. Дуафу сразу же начал внимательно изучать макет доспехов, а затем довольно кивнул своей головой и, потерев свои руки, сказал: «Весьма неплохой дизайн. Сразу видно, что это должны быть очень мощные доспехи. Уже дождаться не могу, когда смогу взяться за кузнечный молот. Не переживайте так, у вас еще будет достаточно времени для этого». А затем Ечуи с улыбкой на лице еще раз взмахнул своей волшебной палочкой, и перед ними появился макет меча Гатлинга. На этот раз офигел не только Дуафу, но даже Икара. Дуафу удивленно воскликнул: «Меч, объединенный с Гатлингом. Действительно очень интересная идея, и дизайн меча весьма неплох. Он выглядит очень». Гном даже не мог подобрать подходящего слова, чтобы описать это творение. Тогда Кара взяла инициативу на себя. «Это выглядит, как взрывной клинок». «Точно», согласно быстро кинул Дуафу, а его глаза засияли еще ярче. «Это оружие для малышки Дебби, не так ли? Ее родной меч сделан из черного железа, которая является не самым лучшим материалом. Но если у нее появится это оружие, то ее боевая мощь возрастет сразу в несколько раз. Я надеюсь, что все именно так и будет», с улыбкой сказал Ечуи. Он придумал это оружие всего пару дней спустя, после того, как Рианна бросила вызов на дуэль, чтобы подготовить Дебби к битве. Хоть Дебби клятвенно пообещала, что сможет стать высшим мечником до дня дуэли, Ечуи, видя, что ее прогресс даже на миллиметр не сдвинулся за все это время, очень обрадовался тому, что на всякий случай подготовил запасной вариант. «Дядя Дуэфу, пожалуйста, начните свою работу с создания меча Гатлинга и сделайте его из звездного железа. Как много времени вам понадобится на его создание?» Дуэфу на мгновение задумался и сказал: «Дай мне 3 дня, это великолепно», — с улыбкой сказал Ячуи. 3 дня на создание меча, затем еще день на то, чтобы он смог его зачаровать, и тогда останется еще несколько дней на то, чтобы Дебби смогла ознакомиться со своим новым партнером. Тогда Дуэфу громко рассмеялся. «На самом деле, это я тот, кто должен благодарить тебя за то, что ты дал мне возможность создавать эти замечательные вещи из метеоритного железа. Черт, а уже довольно поздно, так что я, пожалуй, начну прямо сейчас». «Вы хотите начать прямо сейчас?» Ячуи впал в ступор. Дуэфу и Кара только-только приехали в столицу, так что Вивиан и Фия стали готовить банкет в честь их прибытия. И тут вдруг Дуэфу заявляет, что хочет немедленно приняться за работу. Так Ячуи беспомощно сказал: «Дядя Дуэфу, давайте для начала хотя бы поедим. Кроме того, я все еще не успел обзавестись необходимыми инструментами и печами. Бугага, как у одного из гномов, мои ковочные инструменты всегда со мной». Рассмеялся Дуэфу, а затем начал копаться в свое пространственном браслете. Он достал различные наборы кузнечных молотков, несколько типов наковален и даже достал все еще горящую кузнечную печь. Жар от этой печи мгновенно заполнил все пространство вокруг. Практически в считанные мгновения, вся комната была превращена в настоящую гномью кузницу, которая точь-в-точь напоминала кузницу Дуэфу в городе Штайн. На лице Ячуи отразился шок. Можно было сделать даже так? И этот огонь, неужели он может гореть так сильно, даже после того, как был помещен в пространственный браслет? Словно прочитав мысли Ячуи, Кара улыбнулась и сказала: «Печь Дуэфу – это далеко не обычная печь. Гномы используют огненные камни, которые добывают в недрах земли. Эти камни могут продолжать излучать пламя на протяжении сотен лет. Огненные камни – это невероятно». Ранее Ячуи читал о подобных вещах в своей энциклопедии. Это была драгоценная руда, которая была спрятана глубоко под землей, в потоках магмы. Эти камни были похожи на энергетические кристаллы, но энергетические кристаллы могли хранить в себе только ману. В то время, как огненный камень был способен хранить в себе элемент огня, из-за чего он постоянно излучал очень высокую температуру. Также существовали такие камни, как ледяной, грозовой и другие. Ранее ты не обращал на это внимания, так как, когда Дуэфу находится за работой, это выглядит совершенно естественно, сказала Кара, погладив Ячуи по плечу. В то же время она коснулась своей другой рукой живот и сказала: «Кстати, я так голодна, а ты, кажется, только что упомянул некий банкет, не так ли?» Ячуи посмотрел на большие орочьи клыки Кары и в душе непроизвольно вздрогнул, а затем быстро кивнул своей головой. «Да давайте мы первыми пойдем наверх. Банкет уже должен быть практически полностью готов. Тогда отложим формальности в сторону». Кара высунула свой язык и облизнулась. «Последние 2 дня я ела только сухпайки, которые на вкус просто отвратительны, так что я просто обязана насладиться вкусной едой имперской столицы». С этими словами Ячуи и Кара покинул подвал и направились в главный зал замка, где проходила подготовка грандиозного банкета в честь прибытия Кары и Дуэфу. «Я совершенно не ожидала, что ты окажешься королевским потомком. Когда я узнала об этом, то вместе с Дуэфу еще раз отметила это. Похоже, что, решив работать с тобой, мы приняли верное решение. Я познакомилась с очень многими людьми, но знакомство с тобой, определенно, стало самым лучшим моим знакомством за всю мою жизнь». Когда они почти дошли до банкетного зала, Кара неожиданно улыбнулась и сказала это Ячуи. Ячуи также скромно улыбнулся в ответ. «Что касается принадлежности к королевской родословной, то для меня это тоже стало полной неожиданностью. С этим титулом, по идее, если я захочу открыть магазин в имперской столице, это может несколько облегчить нам задачу. На самом деле, я знаю некоторых людей в столице, и хоть они не являются большими шишками, они все еще хорошо осведомлены о положении дел в столице», — кивнула Кара. «Я думаю обратиться к ним за помощью, чтобы найти подходящее место для нашего магазина. Ах, я уже дождаться не могу момента, когда смогу начать работать в столице». Что касается открытия волшебного магазина, Ячуи также попросил Дейтона помочь ему в поиске подходящего здания для этого. Однако, толстяк был совершенно неопытен в этом вопросе, так что он просто не смог найти подходящего места. Но теперь к Ечуи прибыл настоящий профессионал в лице Кары, так что открытие волшебного домика Энтони могло быть совершено строго по расписанию, где-то в небольшом переулке имперской столицы. Несмотря на то, что эта небольшая улочка не имела официального названия, она была известна на всю империю Матан своим разнообразием публичных домов и широким выбором куртизанок. Здесь также находился самый большой публичный дом в империи Алая Мельница. По слухам, даже высокопоставленные личности империи, независимо от своего статуса и положения, периодически посещают это место. И в данный момент, это место посетил очень важный гость, который являлся сильнейшим человеком империи, Бакхарс. Сегодня он заявился в это место с самого утра и нагло снял всех девочек, заняв все номера, направо и налево разбрасываясь деньгами. Тем временем в секретной комнате дома Алой Мельницы, он непосредственно изгнал всех гостей, а также заказал лучшие еду и вино. Ходят слухи, что он собирается остаться здесь на 7 дней и ночей, и похоже, что он совершенно не собирается платить по счетам. Стоит ли нам открыть ему кредитную линию? В данный момент человек, который выполнял обязанности хозяина Алой Мельницы, с болезненным выражением на лице, стоял перед другим пожилым человеком. «Господин Питир, подскажите, как нам избавиться от этого старого бандита? Ну, он пришел сюда, чтобы оказать давление на меня». Питир крепко сжал свою трость, а на его лице появился гнев. Затем он продолжил. «Он схватил людей из аналитического отдела семьи Фрей и хочет, чтобы я заплатил за них выкуп в 15 000 золотых. Старый пройдоха, он даже осмеливается заниматься вымогательством денег у министра финансов империи. Он уже совсем обнаглел». Публичный дом Алой Мельницы был самым крупным и самым известным публичным домом имперской столицы, а настоящим хозяином этого места был никто инок, как министр финансов империи Матан, Питир. В это действительно было сложно поверить, но Питир на самом деле также тайно управлял сферой эскорт-услуг. Если бы об это стало известно общественности, то влиятельные люди из других стран просто подняли бы его на смех. Так, по факту, о том, что Питир был замешан в этом бизнесе, знала лишь небольшая горстка избранных людей. Даже в Совете Империи далеко не все знали об этом. Тем не менее, этот старый пройдоха, Бакхарц, лучше всех был осведомлен в этом вопросе. Босс Алой Мельницы молча ждал указаний Питира, так как в данной ситуации он был просто мелкой сошкой, которая просто не посмела бы вмешиваться в дела подобных гигантов. Неизвестно, как много времени прошло, но затем Питир беспомощно вздохнул и сказал: «Здесь у меня в сейфе должно быть несколько десятков тысяч золотых монет, верно? Возьми оттуда 15 000 и отдай этому старому хрену. Скажи, чтобы он немедленно покинул это место, а также отпустил людей семьи Фрей. Он был просто вынужден пойти на этот шаг, так как его прошлый богатый опыт четко говорил ему, что этот старый хрен обязательно что-нибудь сотворит. Но его публичный дом и его девочки были очень важным местом для сбора ценной информации, так что он не мог позволить пострадать своему бизнесу». «Да, будет сделано», — быстро ответил хозяин борделя и также быстро покинул комнату. А Питир крепко сжал трость в своих руках, и на его лице появилось выражение гнева. Было даже сложно представить, насколько зол он был на Бакхарца в душе, но даже несмотря на то, что этот старый хрен находился по другую сторону баррикад, он не мог бездумно оскорблять этого пройдоху. Однако, даже если он не может тронуть старого плута, он все еще может отыграться на молодом гаденыше. Затем он вспомнил о Ечуи. В некотором плане, то, что группа аналитиков семьи Фрей была схвачена, был виноват именно Ечуи, что заставляло Питира ненавидеть его до мозга костей. «Хочешь открыть волшебный магазин в имперской столице?» «Да. Что ж, я позабочусь о том, чтобы ты не смог арендовать даже малейшего здания. Лучшие места в Еся находятся в торговых кварталах, но там очень мало места. Я прикажу семье Фрей, чтобы они заняли все свободные торговые точки в тех местах, так что он просто не сможет ничего там арендовать. Давай посмотрим, где ты сможешь открыть свой волшебный магазин». Подумав об этом, Питир легонько стукнул своей тростью по полу и исчез во вспышке белого света. Глава 287. Беспрецедентный божественный навык. Битва золотыми монетами. Бах, бах, бах. Ранним утром Ечуи смутно услышал размеренные удары молота, исходящие из подвала. Похоже, что дядя Дуафу начал работу с утра пораньше. Поскольку комната Ечуи находилась на первом этаже замка, он смог отчетливо слышать звуки его работы. Однако эти звуки совершенно не мешали повседневной жизни замка. Дуафу уже провел здесь 2 дня, так что Ечуи уже даже начал привыкать к ритму ударов его кузнечного молота. Так, Ечуи потянулся, затем отложил в сторону спящего на нем драконыша, встал с кровати, умылся, оделся и покинул свою комнату. В изысканной и утонченной столовой, Ифия, Даджинси и Вивиан уже наслаждались завтраком. Увидев Ечуи, Вивиан также поспешила накрыть на стол завтрак и для него. Принцесса Шиан пообещала подобрать им несколько горничных для замка, но его девочкам сильно не понравилась идея появления еще нескольких молодых горничных красоток на территории замка. Ечуи, кстати, тоже был не в восторге от этой идеи, так как не хотел, чтобы всякие дамочки постоянно пытались соблазнить его своими формами. Кроме того, население замка в данный момент составляло всего несколько человек. Что касалось готовки, то была Вивиан плюс старый дворецкий Адольф, которые вполне справлялись с этой обязанностью, так что Ечуи в конечном итоге отказался от добрых намерений принцессы Шиан. Когда Ечуи сел за стол, он поблагодарил Вивиан, а затем посмотрел на место Дибби и, обнаружив, что там было пусто, спросил: «А Дибби что ли еще спит? Она уже давно проснулась и позавтракала прямо в своей комнате», — сказала Ифия. «Из отведенных 10 дней до дуэли с Арианной прошло уже 5. Я заметила, что она стала несколько переживать, так как за это время до сих пор даже на миллиметр не приблизилась к уровню высшего мечника. Ну, она хочет освоить сильнейший из режимов навыка — режим дракона, так что я думаю, что навряд ли она сможет быстро совершить свой прорыв». Даджинси также покачала своей головой. «Если она хочет одолеть Арианну, то ей лучше положиться на силу меча Гатлинга. Кстати, как скоро он будет готов?» «Уже скоро. Затем мне нужен будет еще один день на то, чтобы зачаровать его, а после этого я отдам его Дибби, чтобы она привыкла к нему». Откусив кусок хлеба и съев ложку овсяной каши, сказал Ечуи: «Дибби определенно не сможет одолеть Арианну без помощи меча Гатлинга, однако, Ечуи все еще не полностью потерял веру в способности Дибби. Эта маленькая девочка всегда действовала за рамками здравого смысла. Возможно, что она заразилась этой геройской чертой от него самого, но вполне возможно, что в критический момент она все же сможет свершить чудо». Так, быстро позавтракав, Ечуи направился в комнату Дибби, дабы проведать ее и узнать, как обстоят дела с ее тренировкой. В комнате Дибби была еще одна комната, которая имела 300-400 метров в периметре, которая была комнатой для тренировок. Это место было достаточно просторным. В центре этого пространства сидела Дибби с несколькими, лежащими на земле вокруг нее, магическими животными. А она сама старательно пыталась осознать ауры, которые исходили от их тел. 18 магических зверей плюс Мина по очереди находились возле Дибби, в то время как остальные звери, с разрешения Ечуи, практически все время, вплоть до глубокой ночи, проводили в уже полностью выросшем лесу. Магические звери Ечуи последние несколько месяцев провели внутри его гробницы и очень сильно истосковались по богатой жизненной атмосфере настоящего леса. Как только Ечуи вошел внутрь, несколько магических зверей сразу же заметили его и немного отодвинулись в сторону, после чего сели земли и продолжали неподвижно сидеть. Ечуи посмотрел на сидящую посреди комнаты со скрещенными ногами Дибби и чуть не поперхнулся, так как под ней сверкала уже нехилых размеров гора золотых монет. «Ты что делаешь?» Ечуи просто не мог не задать этот вопрос. Дибби открыла свои глаза и посмотрела на Ечуи, а затем сказала: «Практикуюсь. Если я хочу достигнуть режима навыка, я должна высвободить свою ауру меча и позволить ей трансформироваться. Недавно я обнаружила, что моя аура меча начала проявлять некоторую активность. Я думаю, что как только эта активность достигнет своего пика, она трансформируется. А лучшим способом стабилизировать состояние ауры меча является хорошее самочувствие мечника». Сказав это, Дибби показала на гору золотых монет под своей попкой. «Я специально сходила в гоблинский банк и обменяла 2000 золотых монет. Когда я практикуюсь, сидя на этой горе денег, я чувствую, как мои силы возрастают. Так, я думаю, что с помощью этих золотых монет я все-таки смогу успешно совершить прорыв». Ечуи: «Ну, столь шикарный способ тренировки мог прийти в голову только Дибби». Так, несколько офигевшим тоном, Ечуи спросил: «И как, помогает?» «Ну, некоторые изменения есть», — быстро кивнула Дибби. А затем с лицом полным гордости, сказала, я чувствую себя так, словно моя аура меча может совершить прорыв в любой момент и трансформироваться. Серьезно, хоть Ячу и все еще несколько колебался, но глядя на уверенное лицо Дибби, у него просто не было другого варианта, кроме как поверить в эффективность такой тренировки. Так, он сел на корточки перед Дибби и похлопал ее по плечам. Тогда будь осторожна. На этот раз ты поставила очень высокую и сложную цель для себя, так что не переутоми себя. Тогда Дибби счастливо улыбнулась и покачала своей головой. Это пустяки, хоть мое тело и маленькое, но оно очень сильное, так что это просто мелочь для меня. Независимо от того, что случится, я не могу потерять тебя, так что не переживай. Я полностью верю в тебя. После некоторого колебания, Ячуи прикоснулся своей рукой к лицу Дибби и, погладив его, сказал, «Ты обязательно выиграешь». Ячуи и Дибби, независимо от того, насколько идеальной парой их считали остальные, все еще были очень стеснительные и зажатые в плане выражения своих чувств друг к другу. Однако они с детства были вместе и прожив столько лет вместе, естественно, что у них появились глубокие чувства друг к другу. Тем не менее, они никогда не делали ничего подобного, как сейчас. И хоть вокруг были только магические звери, которые навряд ли понимали концепцию человеческой любви, и Ячуи лишь слегка прикоснулся к лицу Дибби, ее личико стало ярко-красного цвета, а в глазах отразилось замешательство и смущение. После чего она несколько рассерженно уставилась на Ячуи. Атмосфера вокруг стала несколько неловкой. То, что только что сказал Ячуи, было просто мгновенной слабостью и не уследил за своими словами. Но теперь он не знал, что сказать дальше, так что он решил сменить тему. Прокашлившись, он сказал, «Ладно, я еще собираюсь пойти посмотреть на лес, так что продолжай тренироваться». Сказав так, Ячуи быстро покинул тренировочную комнату. Но уже за пределами комнаты Дибби, он неожиданно подумал, «Подобная же практика не вызовет проблем для Дибби». Верно, режим навыка позволяет мечнику трансформировать его ауру меча, придав ей определенные дополнительные характеристики. Обычно эти характеристики подражают навыкам каких-либо животных или магических животных. После трансформации мечник также обретает некие свойства выбранного животного или магического животного. Однако Ифия сказала, что режим навыка не обязательно должен подражать только животным или магическим животным. Иногда аура меня может также перенять свойства некоторых неодушевленных вещей. Если эти вещи имеют некое особое значение для мечника, то они могут стимулировать его ауру меча к трансформации, заставив ее перенять некие их свойства. Существует легенда, что однажды на континенте Айгендас появился мечник, который осознал суть не животного или магического животного, а древней статуи, которая досталась ему по наследству. Этот мечник стал известным, как мечник-скульптор. В результате, во время боя, используя свой режим навыка, он мог превращаться в статую. Когда он обращался в статую, его защита становилась просто непробиваемой. Однако, самым большим недостатком этого навыка было то, что в этом состоянии он мог только защищаться и не мог нападать. Сейчас Дибби активно стимулирует свою ауру меча с помощью золотых монет. Надеюсь, что это не повлияет на трансформацию ее ауры меча. Непроизвольно подумал про себя Ячуи. В конечном итоге, кто станет практиковать режим навыка битвы золотыми монетами, не так ли? Если нечто подобное произойдет, то такого мечника наверняка прозовут золотым мечником. Это просто беспрецедентный божественный навык, бой с помощью золотых монет. Ячуи рассмеялся сам своей мысли. Ну что за ересь, кто бы стал практиковать режим навыка золотых монет? Это совершенно бредовый навык. Так, он покачал своей головой, решив, что это было совершенно невозможно. Этот мечник-скульптор просто легенда, навряд ли нечто подобное было на самом деле. Так, Ячуи, смеясь сам над собой, пошел дальше по своим делам. Но, тем временем, внутри тренировочной комнаты, красный, словно помидор, Дибби понадобилось довольно много времени, чтобы успокоиться. Затем она энергично потрясла своей маленькой головкой и полностью сосредоточилась на своей практике. Она поднялась и достала свой меч и пространственного кольца, а затем, после секундного молчания, с легким вздохом, она выпустила ауру меча из своего тела. Магические звери вокруг несколько заволновались, и несколько золотых монет под ногами Дибби зашевелились под воздействием ее ауры меча, а затем начали раздаваться небольшие трескающие и взрывающиеся звуки. Лоб Дибби покрылся слоем пота. Очевидно, что поддерживать свою ауру меча в активном состоянии для нее было все еще очень тяжело. Тем не менее, она чувствовала, что та все еще не трансформировалась, и по ее ощущениям, трансформация в режим дракона навряд ли произойдет в ближайшее время. Таким образом, она невольно разочарованно вздохнула в своей душе. В этот миг, расстроенная Дебби и встревоженные и обеспокоенные магические звери не заметили, как возле Дебби появилась небольшая золотая вспышка, словно кто-то подбросил золотую монету вверх. Без сомнений, этой золотой вспышкой была аура меча Дебби. В мире не существует ничего невозможного. Когда Ячуи покинул комнату Дебби, то сначала направился в подвал, дабы посмотреть, как продвигается создание многофункционального оружия. Кара в данный момент была не в замке, так как занялась вопросом поиска места для нового магазина, а меч Гатлинга был уже завершен наполовину. Дуафу использовал часть метеоритного железа в купе с обычным металлом, дабы сделать две составляющие меча Гатлинга, меч и Гатлинг, а теперь осталось только соединить их вместе. Так, после того, как Ячуи обсудил некоторые вопросы, которые касались устройства меча, с Дуафу, он покинул подвал. Затем он вышел за пределы замка и прогулялся по округе. Как и говорил Буши Дуа, большинство деревьев и травы постепенно превратились в другие виды растений. Большинство деревьев в саду замка превратились в волшебный тополь, ПП, скорее всего это какое-то фруктовое дерево, но я так и не нашел его перевода. Может, кто сможет выяснить, что это за хрень? Апельсиновые деревья, яблони и другие. Это определенно было просто замечательной вещью. Похоже, что легенда о том, что все растения на континенте произошли от священного эльфийского древа, на самом деле правда. И среди всех этих деревьев в саду, только изначально самое большое эльфийское древо сохранило свой изначальный вид. Огромный бутон на его верхушке начал подавать признаки отслаивания лепестков, что означало, что в скором времени цветок должен был распуститься. Похоже, что цветок в скором времени должен распуститься. Мне действительно интересно, неужели там на самом деле окажется эльф? Подумал Ячуи, стоя под эльфийским древом. А затем он неожиданно подумал о чем-то. Кстати, в имперской библиотеке собраны знания со всего мира, вполне возможно, что там также найдется информация и по эльфийскому семени. Думаю, пришло время посетить имперскую библиотеку. С момента, как Ячуи попал в имперскую столицу, то, чего он больше всего хотел, это посетить имперскую библиотеку. Будучи гением самообучения, книги для него были самым простым способом почерпнуть нужную информацию. В свое время, Ячуи полностью прочитал все книги, которые были в книжном магазине Кары, и теперь он с нетерпением ждал новой возможности узнать этот мир еще лучше. И имперская библиотека определенно могла удовлетворить это его желание. Подумав об этом, Ячуи позвал Эфия и Даджинси, чтобы предупредить их, что он на время покинет свои владения. Изначально, Эфия, являясь рыцарем Ячуи, всегда должна была следовать за ним, однако стражи имперской библиотеки были очень строгими. В конечном итоге в этом месте хранилось много ценных знаний и историй. Империя вела себя в отношении этого места весьма странно, так как навряд ли кто-то станет нападать на это место, тем не менее, охрана там была не хуже, чем и в императорском дворце. Кроме того, Эфия также была явно не тем человеком, который увлекался книгами, так что Ячуи убедил ее остаться дома и не идти вместе с ним. Затем, не откладывая дело в долгий ящик, Ячуи оказался перед старым, многоэтажным зданием, где хранилось множество книг по магии и не только. Это здание располагалось на Королевской улице, так что прямо отсюда можно было увидеть великолепный императорский дворец. Обычным людям было очень тяжело попасть в это место. Например, Даджинси, даже со своим статусом гения, получила разрешение посещать эту библиотеку с очень сильными ограничениями. Что касается Ячуи, то изначально ему было выдано разрешение посетить эту библиотеку только благодаря тому, что он смог остановить вторжение магических зверей в городе Штайн. Правда, никто не ожидал, что он окажется королевским потомком, так что это разрешение оказалось совершенно бесполезно для него. Являясь частью королевской семьи, он мог посещать библиотеку, когда пожелает, без каких-либо ограничений. Встав перед имперской библиотекой, Ячуи поднял свой взгляд вверх, изучая высокое здание, а затем снова опустил его вниз. Он просто больше не мог терпеть, когда окажется внутри этого здания. И как только Ячуи вошел внутрь библиотеки, перед ней остановилась очень яркая карета и из нее выпрыгнул богато одетый молодой человек. Если бы Ячуи увидел его, то его настроение мгновенно бы испортилось. Так как это был человек, который выступил секундантом на дуэли Арианны и Дебби, засвидетельствовав их поединок, Губо, я реально не ожидал, что то, что я два дня назад решил выступить свидетелем дуэли Арианны и какой-то малявки так сильно разозлит отца, что он даже заставил меня написать доклад о истории имперских войн. Из-за этого, последние два дня я практически живу в этой библиотеке, ища нужную информацию. Несчастным голосом бормотал Губо, направляясь в библиотеку. Это все виноват этот новый член королевской семьи. Хаммер виноват. Ему лучше не попадаться мне на глаза, в противном случае, я покажу ему, где раки зимуют. Хм. Глава 288. Пускай этот зажравшийся Дэнди свалит с моего пути. Вы новый член королевской семьи, Хаммер. Минутку, я выдам вам разрешение, после этого вы сможете без проблем посещать это место, чтобы взять интересующие вас книги. В прихожей библиотеки была расположена небольшая комнатка, которая была похожа на комнату охраны. Любой человек, который посещал библиотеку, был обязан пройти здесь регистрацию. За регистратурой находилась женщина лет 50-60 и внешне вызывала у людей ощущение безжалостной и жестокой личности. На ее груди висела табличка с ее именем – Делайла. Ячуи почувствовал, что эта Делайла была магом, причем очень могущественным магом. Когда она смотрела на него своим пронзительным взглядом, ему казалось, что от него просто невозможно скрыться, и она словно сканирует его. Неужели она маг в сфере специализации? В имперской библиотеке было собрано бесчетное количество ценных данных, в том числе здесь были заклинания для магов, навыки для мечников и рыцарей. Так что было вполне логично предположить, что столь ценное место наверняка будет охранять один из 9 великих магов империи. Быстро поняв, кем именно была Делайла, Ячуи энергично кивнул своей головой. «Я понимаю, госпожа Делайла». Делайла издала удивленный вздох, пораженная вежливостью Ячуи, а затем в несколько старомодной манере стала рассказывать правила библиотеки. С 1 до 7 этажей библиотека была занята различными материалами о континенте Эльгиндас. Начиная с 8 этажа, хранились заклинания и навыки. Низкоуровневые и промежуточные заклинания и навыки можно было без проблем брать в неограниченном количестве, но высшие и суперзаклинания и навыки можно было взять не более 3 штук за раз. Если человек хочет взять с собой что-либо домой, то ему необходимо заплатить определенное количество золотых монет. Кроме того, здесь также был ряд секретных материалов, на которые было наложено много ограничений, поэтому, если кто-то пожелает взять их, то сначала он должен подать соответствующую заявку и получить нужное разрешение. И самое главное правило библиотеки гласило, что в ней было абсолютно запрещено шуметь, а также использовать какую-либо магию или навыки. Если кто-то рискнет здесь воспользоваться магией или навыком, Делайла без колебаний вышвырнет нарушителя прочь из библиотеки. «Есть ли у тебя вопросы по поводу этих правил?» – спросила Делайла, после того, как рассказала все правила библиотеки Ячуи. «Кажется, я все понял», – быстро ответил Ячуи. «Тогда ты можешь войти». На пожилом лице Делайлы появилась мягкая улыбка. После этого она села на свое место и продолжила читать какую-то очень сложную книгу по теории магии. Так, Ячуи направился к лестнице. Возле входа на каждый этаж была написана вывеска с пометкой о том, какие именно книги здесь хранились. Так, вскоре, Ячуи нашел на одной из вывесок надпись «Раса эльфов». Это был 5-й этаж библиотеки, и на этом этаже все книги были посвящены расе эльфов, включая их историю, особенности расы, войны, в которых они участвовали, культуру, быт и многое другое. Открыв дверь, Ячуи обнаружил 10 книжных полок, аккуратно выстроенных в ряд, полностью заставленные книгами. Здесь как минимум было несколько десятков тысяч книг. Яркий волшебный свет опускался на помещение, из-за чего, несмотря на полное отсутствие окон, здесь было так же светло, как на улице. Увидев такое обилие книг, Ячуи офигевши присвистнул. Разве знания людей о эльфах не должны быть очень скудными? Ему понадобится очень много времени, чтобы найти хоть какие-нибудь подсказки относительно эльфийского семени среди такого огромного количества книг. Так, издав беспомощный вздох, Ячуи взял первую попавшуюся в руки книгу. «Секрет долгой жизни эльфов. Суть эльфийской магии. Истории знаменитых эльфов. Теория о цели существования эльфов. Происхождение расы эльфов. Истории 10 самых красивых эльфийских принцесс с картинками. Печатное издание». Постепенно Ячуи отобрал несколько книг, которые его заинтересовали, и направился в сторону стола для чтения. Но по пути к столу он неожиданно наткнулся на странную девушку, которая стояла рядом с одной из книжных полок. Почему она была странной? Потому, что она имела очень редкий серебряный цвет волос. На вид ей было 13-14 лет, но размерами она была даже меньше Дебби. Она была одета в белое платье, а ее шея была закутана в шарф. Ечуи обратил на нее внимание не только потому, что у нее были очень необычные длинные волосы, но и потому, что в данный момент она на цыпочках пыталась достать книгу из верхней полки. Книга уже наполовину была высунута с полки, но из-за своего роста девочка не могла окончательно достать ее и была вынуждена пытаться сделать это снова и снова. Это помещение было посвящено расе эльфов, и здесь не было никого, кроме Ечуи, этой девочки и еще двоих людей. Понаблюдав за стараниями девочки некоторое время, Ечуи решил помочь ей. Так, он положил свою стопку книг на стол, а затем улыбнулся и направился прямо к девочке. Девочка также заметила, как Ечуи приближался к ней, и на ее лице мгновенно проявилась некоторая настороженность. Внешне она была довольно симпатичной, тонкие черты лица, белоснежная кожа идеально сочеталась с цветом ее волос, а пара ее больших глаз с некоторой отстраненностью наблюдали за Ечуи. Ечуи улыбнулся ей самой искренней улыбкой, на которую был способен, а затем протянул свою руку и достал книгу, которую эта девочка довольно долгое время безуспешно пыталась достать, и протянул ее ей, с выражением на лице вроде не стоит благодарности, я всегда рад помочь. Девушка взяла книгу из рук Ечуи, а затем ее выражение лица несколько напряглось, и она сначала посмотрела на Ечуи, а затем опять на верхнюю книжную полку. Ечуи посмотрел на выражение лица девочки и сразу же понял ее. «Тебе нужна еще какая-то книга? Хорошо, я без проблем помогу тебе». Затем Ечуи достал еще одну книгу и передал ее в руки девочки. Маленькая девочка широко распахнула свои глаза, видимо, не до конца веря в происходящее. Тогда Ечуи рассмеялся. «Что, еще не все? Так и быть, я помогу достать тебе любую книгу». Таким образом, в приподнятом настроении, Ечуи начал снимать все книги с верхней полки, передавая их малышке. Наконец, девочка не выдержала и, увидев, что Ечуи реально собирается снять все книги с верхней полки, воскликнула: «Достаточно, хватит». Голос девочки был очень слабым и звучал глухо. Похоже, что она не была любителем поговорить. Кроме того, в нем чувствовалось некое смущение, что означало, что она не часто разговаривала с незнакомцами. «О, вот и славно». Рука Ечуи замерла, и он с улыбкой посмотрел на девочку с серебряными волосами. «Ты можешь прочитать так много книг за раз, действительно впечатляет. Ладно, как закончишь читать, найди меня, и я опять с радостью помогу тебе вернуть книги назад или взять новые». Маленькая девочка, она просто хотела поставить книгу на место. С некоторым трудом она вернула ее на место, и ей оставалось лишь немного подтолкнуть ее, чтобы она полностью вернулась на полку. Но, так как эта девочка была не очень хороша в общении с людьми, она не смогла придумать, как объяснить это Ечуи, лишь кивнув своей головой, держа целую кучу книг, она, пошатываясь, направилась к выходу. Но в результате, то ли из-за того, что она несла слишком много книг, то ли еще по какой причине, когда она вышла на середину между двух книжных полок, она столкнулась с другим человеком и с грохотом, не удержав равновесия, упала на пол вместе со всеми своими книгами. Человек, в которого она врезалась, также отступил на несколько шагов назад, схватившись за свою грудь. Похоже, что некоторые книги при падении своими углами ударили и его. Затем на его лице появился гнев, и он быстро посмотрел на девочку с серебряными волосами. «Ты, тебе что, совсем повылазило? Не видишь, куда прешь? Ты посмела оскорбить королевского потомка. Что ж, сейчас я преподам тебе хороший урок». Маленькая девочка, неизвестно из-за страха или просто из-за того, что она больно ударилась, вся задрожала. Тем не менее, она молча стала собирать книги, разбросанные по полу, полностью игнорируя угрозы парня, словно вообще его не слышала. Увидев эту картину, Ечуи просто не смог вынести этого. Ему стало очень жаль эту девушку, а молодой человек мгновенно взбесил его. Однако, главной причиной гнева Ечуи стало не то, что он грубо отнесся к этой девушке, хотя это тоже был очень важный момент, а то, что он выступил свидетелем дуэли Арианны и Дебби. Это был никто иной, как Губо. Он совершенно не ожидал, что сможет столкнуться с ним в подобном месте. «Я с тобой разговариваю, Фрея, ты что оглохла? Губо, заметив, что девушка молча собрала свои книги и собралась уйти, полностью игнорируя его, разозлился еще больше. Он быстро сделал шаг вперед, встав перед девушкой, и протянул свою руку, чтобы схватить ее за воротник. Но в этот миг перед девочкой появился еще один человек. Это был Ечуи. Ехидно ухмыльнувшись, он сказал: «Какое совпадение, встретить тебя здесь». Губо впал в ступор, но затем, когда он увидел, кто стоял перед ним, на его лице появилось выражение радости. «Кто бы мог подумать, что я встречу этого нового члена королевской семьи здесь? Ха-ха, семеро действительно благосклонны ко мне». Он всего мгновение назад причитал, что если встретиться с Ечуи, то обязательно отомстит ему за то, что из-за него отец заставил его писать научный доклад только потому, что он выступил судьей на одной дуэли. Как он мог не радоваться этому? Вспомнив об этом, Губо неожиданно резко успокоился и, наблюдая за Ечуи, сказал: «Действительно, какая неожиданность. Знаешь или нет, но именно по твоей вине я вынужден страдать в этой дыре. Именно из-за тебя я вместо того, чтобы гулять на пышных банкетах, вынужден писать доклад сегодня здесь. Думаешь, что если ты получил королевский титул, то тебе все дозволено?» Услышав от Губо, что Ечуи имел королевский титул, на лице малышки с серебряными волосами отразилось сильное удивление. На лице Ечуи также появилось абсолютное презрение, а затем он провокационным голосом сказал: «Ты обращаешься ко мне? О, кажется, ты тоже маг, не так ли? Что ж, я с удовольствием посмотрю, чего стоят твои угрозы». С этими словами Ечуи достал свою волшебную палочку. «Парень, доставай свою волшебную палочку, я хочу сразиться с тобой». Губо на мгновение опять впал в ступор, а затем вспомнил о своем собственном волшебном таланте и презрительно улыбнулся. Хоть он и не дотягивал до уровня Даджинси, но все еще был довольно известен среди молодежи имперской столицы. На данный момент ему было 17 лет, и он уже достиг звания мага 3 уровня и вскоре уже должен был достичь уровня продвинутого мага. Этот пацан, который хочет сразиться с ним с помощью магии, просто смерти своей ищет. Одной из самых ярких черт Губо была его невероятная самоуверенность. Так, его реакция была очень быстрой. Он также достал свою волшебную палочку, высвободив несколько огней, и принял боевое положение, сказав: «Вперед, покажи, на что способен». А затем Ечуи слегка приподнял свою одежду, и его волшебная палочка исчезла, а он сам поднял свои руки и сложил их на груди, с ехидной улыбкой, посмотрев на Губо, словно он вообще не собирался предпринимать каких-либо действий. Губо снова удивился подобному поведению, а затем голубой свет вспыхнул рядом с ним, и Делайла появилась прямо из ниоткуда. В данный момент ее аура совершенно не соответствовала ее внешнему виду старушки. Она холодно посмотрела на Губо и безразлично сказала: «Использование магии в библиотеке, ты не сможешь войти сюда на протяжении месяца». На лице Губо отразилось удивление, а затем, наконец, понял, что угодил в ловушку Ечуи, который намеренно заставил его достать волшебную палочку. Так, он поспешил попросить пощады у Делайлы. «Тятя Делайла, это несправедливо». Но Губо так и не успел закончить свое предложение, так как Делайла взмахнула своими руками, и поток голубой воды окутал Губо и полностью упаковал его в водяную сферу. Затем Делайла посмотрела на Ечуи и покинула его вместе с Губо, который был закован в водную сферу, которая катилась прямо по полу. Ечуи офигевшим взглядом за этой картиной. Похоже, что Делайла действительно маг в сфере специализации, и ее волшебным элементом был элемент воды. Затем Ечуи покачал своей головой, потому что этот Губо был человеком, которого он просто на дух не переваривал, а потом повернулся к девушке с серебряными волосами. «Малышка, я слышал, как этот парень тебя назвал, Фрея. Ты в порядке?» «Я в порядке, спасибо». Все еще несколько смущено ответила девушке с серебряными волосами по имени Фрея, а затем она посмотрела на Ечуи и как бы невзначай сказала: «И пожалуйста, не называй малышкой, в этом году мне исполняется 42 года». «Ечуи, чего?» Глава 289. «Ты случаем не знаешь, как заботиться о маленьких эльфах?» 42. Услышав слова Фри, Ечуи полностью офигел. Маленькая девочка перед Ечуи, которой он по первой оценке дал всего 13-14 лет и чей характер на самом деле не отличался от девочки соответствующего возраста, на самом деле уже имела 42 года от роду. «Малышка нет, не так, тетя, как ты за собой ухаживала, что к 42 годам выглядишь, как 13-летняя девочка. Похоже, что ты никогда раньше не слышал обо мне. Фрея удивленно посмотрела на Ечуи, а затем улыбнулась и сказала это. Похоже, что она все еще немного опасалась Ечуи, но затем она положила свою стопку книг на стол и слегка убрала свои волосы в сторону, обнажив слегка заостренные ушки. Увидев эти ушки, Ечуи удивленно воскликнул. «Ты эльфийка? Неужели в империи Матан все еще жили эльфы?» Более того, видя жестокое отношение губок Фрии, Ечуи четко понял, что отношение к эльфам здесь было явно не самое лучшее. Так, Ечуи этот момент сильно озадачил. «Почему эльфы терпели подобное обращение? Я не эльфийка». Фрия покачала своей головой, а затем опять улыбнулась и объяснила. «Но мои предки вступил в брак с эльфами, поэтому в моей семье все обладают некоторыми отличительными чертами эльфов, вроде остроконечных ушей и высокой продолжительности жизни. Средняя продолжительность жизни в нашей семье может достигать 300-600 лет, из-за этого темпы нашего роста также довольно медленные. Так, хоть я сейчас и выгляжу всего лет на 12, на самом деле мне уже 42 года. Ечуи надолго выпал в осадок. В этом мире даже есть такие невероятные вещи, как люди с эльфийской кровью. Это откровение заставило Ечуи в новом свете посмотреть на существующие расы. Оказывается, также существует еще и класс полукровок. Однако это открытие все несколько сбило его с толку. Ты сказала, что обладаешь эльфийской родословной, но тогда почему этот мажор Дэнди ранее так плохо относился к тебе? Так как ты обладаешь эльфийской родословной, то твое происхождение можно считать очень благородным, не так ли? Похоже, что Ечуи затронул тему, о которой Фрея не сильно хотела говорить, так она еле слышно прошептала. «Моя семья сама обычная, откуда там взяться какому-то благородству?» Сказав это, ее глаза стали несколько печальными. «Кажется, ты принадлежишь к королевской родословной, я думаю, что такому человеку, как ты, лучше держаться подальше от меня, иначе ты станешь настоящим посмешищем для остальных. О, не стоит быть такой формальной!» С совершенно безразличным лицом сказал Ечуи, а затем указал на стул рядом с ним, приглашая Фрию сесть на него и сказал, «Поскольку ты являешься полукровкой с эльфийской родословной, то ты должна хорошо разбираться в эльфах, не так ли? Таким образом, я хотел бы задать тебе несколько вопросов, Фрия». Она предупредила его о том, что если он станет и дальше общаться с ней, то его поднимут на смех, но он полностью проигнорировал это. Как молодой королевский потомок может не заботиться о своей репутации? Она села на стул, предложенный Ечуи. Затем она посмотрела на Ечуи с другой стороны и еще раз сказала ему, «Тебе действительно не стоит водиться со мной, это принесет тебе одни лишь проблемы. Другие молодые королевские потомки вместе с аристократами поднимут тебя на смех. Все это фигня, давай лучше поговорим о делах насущных». Ечуи все так же оставался совершенно спокойным и безразличным, словно мнение кучки этих богатеньких дэнди не имели для него абсолютно никакого значения. Тогда Фрея смогла лишь беспомощно вздохнуть. Но затем ее посетила одна мысль. «Может, он так вежлив со мной, из-за того, что хочет что-то узнать у меня? Возможно, что если я полностью отвечу на все его вопросы, а потеряет ко мне интерес?» Так, на ее лице появилась слабая улыбка, а затем она сказала. «Что ты хотел спросить? Я люблю читать и больше всего мне нравятся книги об эльфах. Я прочитала здесь практически каждую книгу о них. Так-то лучше», — добродушно сказал Ечуи, а затем продолжил. «Тут такое дело, некоторое время назад, я услышал от одного барда весьма интересную историю, и меня очень заинтересовало, правда ли это». Ечуи специально использовал легенду с бардом, чтобы обсудить свой вопрос. Он сказал, что эльфы бессмертные, когда они умирают, то просто превращаются в эльфийское семя. Затем, когда это семя попадает в землю, из него вырастает святое эльфийское древо, также порождая вокруг густой лес. На самом эльфийском древе вырастает большой цветок, из которого рождается эльф. И вот мне интересно, это правда? Фрея, услышав историю Ечуи, моргнула несколько раз своими глазками и спросила, «Где ты услышал эту историю?» «Я просто случайно наткнулся на этого барда. Он явно сошел с ума, но его история мне показалась весьма интригующей, поэтому мне захотелось узнать, правда ли это или нет. Это, что неправда?» Ечуи с нетерпением посмотрел на Фрию. «Конечно, это неправда», — уверенно заявила Фрия. «Что еще за эльфийское семя? Бред полный». Ечуи в душе сильно расстроился. Фрия была полуэльфом, которая заявила, что прочитала практически все книги об эльфах здесь, но в результате, даже она ничего не знала об эльфийском семени. Похоже, что здесь он не сможет ничего узнать об эльфийском семени. Но следующие слова Фрии весьма сильно удивили Ечуи. Эта вещь называется магией реинкарнации эльфов, и ею владеют только эльфы с королевской родословной. Когда королевский эльф сталкивается с ситуацией на грани жизни и смерти, он может использовать магию реинкарнации, превратив себя в эмбриональную форму, а затем начав новую жизнь. С серьезным лицом сказала Фрия. Это не является какой-то великой тайной, просто эльфы изначально являлись очень долгоживущей расой, из-за чего их боевая мощь также очень велика. Таким образом, по слухам, за последние несколько тысяч лет ни один эльф с королевской родословной не использовал эту магию. Поэтому, это явление не очень известно, но здесь есть книга, которая как раз полностью посвящена уникальным навыкам эльфийской расы. Глаза Ечуи мгновенно загорелись, и он быстро спросил: а если эта магия реинкарнации сработает успешно, тогда эльф, который ее использовал, будет воскрешен? Конечно, можно сказать и так, но это будет не совсем верно. С видом настоящего эксперта, заявила Фрия. В случае успешного использования этого заклинания, эльф, который его использовал, полностью теряет свои изначальные воспоминания. Однако, его личность остается полностью такой же, как была и до перерождения. Фактически, такой эльф на самом деле начинает новую жизнь с самого начала. На лице Ечуи возникло некоторое удивление. Серьезно? Ну, поскольку тебе все это интересно, то я с радостью поделюсь с тобой своими знаниями. Похоже, что Фрия уже давно не разговаривала ни с кем так много и, видимо, ей нравилось говорить об эльфах, так что она продолжила. По легенде, все эльфы произошли от самого первого дерева на континенте. Это дерево назвали священным эльфийским древом. Оно породило первых эльфов этого мира. Всего их было 12. Согласно легендам эльфов, когда Творец создал этот мир, он также создал расу эльфов, чтобы они помогли ему наполнить бесплодную землю различными растениями. Так, эти 12 эльфов отправились в путешествие по миру, и каждый из них выбрал себе бесплодный участок земли, после чего использовал магию реинкарнации, дабы начать новую жизнь. Их магия реинкарнации вдохнула жизнь в эти бесплодные земли, покрыв их густой растительностью, создав леса и луга. А сами эльфы стали детьми леса и его стражами. Что касается эльфийских деревьев, которые были созданы этими 12 эльфами, то они стали первородным источником для новых эльфов. Так образовались 12 уникальных эльфийских семей или кланов. Но за многие годы, из этих 12 семей осталось только 5. С появлением людей на континенте, эльфийские деревья перестали рождать новых эльфов. Таким образом, вполне возможно, что с течением некоторого времени, все эльфы этого мира полностью исчезнут. Услышав рассказы Фрии, Ечуи хранил абсолютную тишину, так как он прояснил для себя очень много о эльфийском древе, которое росло на заднем дворе его собственного дома в данный момент. Получается, что тогда Галадриэль не умерла, а использовала эльфийскую магию реинкарнации. Хотя в некоторой степени также можно было утверждать, что она действительно умерла, так как после перерождения Галадриэль, хоть она и сохранит полностью свой характер, она совсем ничего не будет помнить. Вот только породит ли его эльфийское дерево в будущем новых эльфов? Интересует ли тебя еще что-нибудь? Фрия, заметив, что Ечуи полностью выпал из реальности, осторожно спросила его. А да, есть у меня еще одна дилемма. Несколько смущенно сказал Ечуи. Ты случаем не знаешь, как нужно ухаживать за маленькими новорожденными эльфами? Фрия. В результате, Ечуи решил, что сегодняшний его поход в имперскую библиотеку оказался самым верным решением из всех возможных. С учетом характера Фрии, независимо от того, сколько бы времени Ечуи потратил на попытку познакомиться с ней, у него бы ничего не вышло. Но по чистой случайности, сюда сегодня также пришел Игубо, который создал идеальную возможность для Ечуи познакомиться с Фрией. Благодаря Фрии, Ечуи узнал очень многое о эльфийской расе. Фактически, Фрия была ходячей энциклопедией про эльфов. Кроме того, было видно, что она очень сильно хотела поговорить с кем-нибудь. Ечуи даже не нужно было как-то поддерживать беседу. Она даже смогла посоветовать ему несколько книг по уходу за новорожденными эльфами, вроде «Семейный быт эльфов», «Эльфийская культура питания» и другие книги. С их помощью Ечуи мог найти нужные ответы на интересующие его вопросы, затратив минимум усилий. В результате, Ячуи непроизвольно пожелал нанять ее к себе домой в качестве няни для маленького эльфа, который в скором времени должен был родиться. Естественно, что во время беседы, Ячуи тщательно скрывал, что у него на заднем дворе росло эльфийское древо с переродившимся эльфом и, похоже, что Фрея ни в чем не заподозрила его. Она знала очень много об эльфах и лучше других разбиралась в магии реинкарнации. Так, у нее даже мысли не могло возникнуть о том, что у обычного человека может оказаться эльфийское древо на заднем дворе дома после применения эльфийской магии реинкарнации. Так, их беседа продлилась полных 2 часа и незаметно подкрался полдень. Море вопросов Ячуи, которые касались ухода за новорожденным эльфом, были временно остановлены урчанием его желудка. Тогда он улыбнулся и сказал Фрие: «Я, наверное, утомил тебя своими расспросами, я прошу прощения за это. Уже обед, ты не простив, если я приглашу тебя на обед? Скажи, а вы питаетесь так же, как люди?» Фрия несколько смущенно ответила: «Это пустяки, даже эльфы должны питаться, чтобы утолить свой голод, не так ли? Вот и славно, тогда пойдем ко мне на обед, я организую шикарный обед». Ячуи сразу же улыбнулся и быстро сказал. Фрия несколько странным взглядом посмотрела на Ячуи: «Ты серьезно?» «Конечно, серьезно. Война, войной, а обед должен быть по расписанию», — с улыбкой сказал Ячуи, а затем взял на себя инициативу, чтобы помочь Фрие вернуть ее кучу книг на место, восхищенно сказав: «Я действительно восхищаюсь тобой, ты взяла так много книг за один раз, наверное, твоя скорость чтения просто невероятна». «Фрия, да кто бы стал брать так много книг?» Затем они спустились вниз, где нужно было отметиться у Дилайлы. Когда они отмечались в журнале, Ячуи заметил, как Фрия написала: «Фрия Дриа». «Дриа?» — несколько удивленно повторил Ячуи. «Может, это просто совпадение, но разве это не фамилия печально известной семьи магов, которая была известна на весь континент своей пространственной магией и похоронными услугами? Они помогали людям строить гробницы, но в результате одной катастрофы, координаты всех гробниц были утеряны, что породило волну авантюристов, которые занялись исследованием гробниц. Оригинальный навык Ячуи — призыв магических зверей — строился на том, что звери были в заточении как раз в одной из такой гробниц Дриа. В свое время он вместе с Дигби и Фия отправился также исследовать эту гробницу и, в результате, сумел выучить 12 техник владения мечом, а также заполучил Джарвиса. Ну, в любом случае, семья Дриа уже давно погибла, так что скорее всего это было просто совпадение. После этого Ячуи написал свое имя. Поскольку он был официально признан частью королевской семьи, то естественно, что в качестве фамилии он использовал название империи. Когда Фрия посмотрела на имя Ячуи, она вспомнила, что до сих пор так и не спросила, как его зовут, вот только разве его имя не является несколько странным? Дилайла проверила записи в регистрационном журнале, а затем несколько странным взглядом посмотрела на Ячуи и Фрию. Похоже, что для нее стало неожиданностью то, что Ячуи оказался настолько близок с Фрией, однако она ничего не сказала. После этого Ячуи и Фрия покинули библиотеку, но едва они вышли на улицу, как Ячуи сразу же пожалел об этом, так как там его поджидал Губо в обнимку с какой-то барышней и группой таких же пестрых молодчиков, как и он сам. Дабы подчеркнуть свое благородное происхождение, все они были верхом свирепо выглядящих магических зверях. В обычном городе хорошая ездовая лошадь была лучшим способом показать свое богатство и статус. Это было все равно, что в наше время показаться на людях в роскошном и дорогом автомобиле. Но в столице лошади считались морально устаревшим видом транспорта, так ездовые магические звери стали последним писком моды в транспортной индустрии ИСа.